Солдат по прозвищу Толстый Гийом, тот самый, что надеялся получить дополнительную чарку вина, заработал пинок ногой под зад. Помощник коменданта Лален буквально сбился с ног. То и дело, гулко хлопали двери. Крепость Шато-Гайяр походила сейчас на мирное жилище, где идет предпраздничная уборка. Если бы принцессы решили потихоньку улизнуть отсюда, пожалуй, им не представилось бы более благоприятного случая. В этой суматохе их бегство просто не заметили бы. К вечеру Барсюме окончательно лишился голоса, а его лучники, охранявшие крепостные стены, всю ночь от усталости клевали носом. Но когда на следующий день с восходом солнца дозорные заприметили мчавшуюся вскачь вдоль стены кавалькаду со знаменосцем во главе, явно направляющуюся из Парижа, комендант поздравил себя в душе за предусмотрительность и сделанные накануне приготовления. Он поспешил натянуть парадную кольчугу, достал свои самые лучшие сапоги, которые насчитывали всего 5 лет от роду, прицепил шпоры длиной в 3 дюйма, сменил меховую шапку на железный шлем и вышел во двор. Не без тревоги, смешанной с гордостью, оглядел он своих людей, и хотя те еле держались на ногах после вчерашних хлопот, зато их начищенные алебарды и пики ярко блестели в первых молочно-тусклых лучах зимнего солнца. «Ну, надеюсь, насчет внешнего вида никто к нам не сумеет придраться. Теперь я смело могу жаловаться на скудость отпускаемого мне содержания и на то, что столица всякий раз опаздывает с высылкой денег, необходимых для прокорма моих людей». У подножия утеса уже запели трубы всадников, и до слуха коменданта долетел дробный топот лошадиных копыт, гулко отдававшихся на каменистой дороге. «Поднять решетки! Опустить мост!» Цепи, на которых был подвешен подъемный мост, заскрежетали в своих пазах, и через минуту 15 всадников с гербами королевского дома, стараясь держаться вокруг главного посланца, массивного мужчины в пурпуровом одеянии, величавого седавшего в седле и казавшегося собственной еще при жизни воздвигнутой статуей, вихрем промчались под сводами Кардегардии и очутились во дворе Шато-Гайяра. «А вдруг это новый король собственной персоной?» — подумал комендант, спеша навстречу прибывшим. «Господи, боже мой! А что, если он взял, да приехал за своей супругой?» От волнения он чуть не задохнулся, и только немного отдышавшись, смог, наконец, как следует разглядеть ехавшего впереди всадника в плаще цвета бычьей крови. А тот тем временем успел соскочить на землю и направился в сопровождении конюших в сторону коменданта. Этакой гигант, весь в мехах, бархате, коже и серебре. «Служба короля!» — возгласил гигант, помахивая перед носом Барсюме пергаментным свитком со свисавшей на ниточке печатью и не давая коменданту времени прочесть хотя бы строчку. «Я граф Робер Артуа». Церемония взаимных приветствий оказалась недолгой. Его светлость Робер Артуа, желая показать, что он человек негордый, хлопнул лапищей по плечу коменданта, отчего тот согнулся чуть ли не вдвое, и потребовал подогретого вина для себя и своей свиты. На громовые раскаты его голоса Пугливо оглядывались дозорные, застывшие на верхушках башен. При каждом шаге прибывшего гостя, казалось, дрожала земля.